Вигилия седьмая. Как конректор Паульман выколачивал трубку и ушел спать, Рембрандт и адский Брейгель, волшебное зеркало и рецепт доктора Экштейна против неизвестной болезни. Наконец конректор Паульман выбил золу из своей трубки и прибавил: «А пора и на покой». «Конечно», — отвечала Вероника, обеспокоенная тем, что отец засиделся, потому что уже давно пробило 10 часов. И только что конректор перешел в свою спальню, служившую ему и кабинетом, а более тяжелое дыхание Фрэнсхен возвестило об ее действительном и крепком сне, как Вероника, которая тоже для виду легла в постель, тихонько встала, оделась, набросила на себя плащ и прокралась на улицу. С той минуты, как Вероника оставила старую Лизу, Ансельм непрерывно стоял у нее перед глазами, и она сама не знала, какой чужой голос внутри нее беспрестанно повторял ей, что его сопротивление происходит от какого-то враждебного ей лица, держащего его в оковах, которые она может разбить с помощью таинственных средств магического искусства. Ее доверие к старой Лизе росло с каждым днем, и даже прежнее впечатление чего-то недоброго и страшного так притупилось, что все странное и чудесное в ее отношениях со старухой являлось ей лишь в свете необычайного и романтического, что ее особенно привлекало. Поэтому она твердо стояла на своем намерении относительно ночного похождения в равноденствие, даже с опасностью попасть в 1000 неприятностей, если ее отсутствие дома будет замечено. Наконец, эта роковая ночь, которую старая Лиза обещала ей помощи и утешения, наступила, и Вероника, давно освоившаяся с мыслью о ночном странствии, чувствовала себя совершенно бодрою. Как стрела промчалась она по пустынным улицам, не обращая внимания на бурю и на ветер, бросавшие в лицо крупные капли дождя. Глухим гудящим звуком пробил колокол крестовой башни 11 часов, когда Вероника, совсем промокшая, стояла перед домом старухи. «Ах, голубушка, голубушка, уже здесь! Ну, погоди, погоди!» — раздалась сверху, и вслед за тем старуха, нагруженная корзиной и сопровождаемая своим котом, уже стояла у дверей. «Ну, мы пойдем и сделаем все, что нужно, и будет нам удача в эту ночь, потому что для этого дела она благоприятна». Говоря так, старуха схватила Веронику своей холодной рукою и дала ей нести тяжелую корзину, а сама достала котел, треножник и заступ. Когда они вышли в поле, дождь перестал, но буря была еще сильнее, 1000 голосов завывали в воздухе. Страшный, раздирающий сердце вопль раздавался из черных облаков, которые сливались в быстром течении и покрывали все густым мраком. Но старуха быстро шагала, восклицая пронзительным голосом: «Свети! Свети, сынок!» Тогда перед ними начали змеиться и скрещиваться голубые молнии. И тут Вероника заметила, что это кот прыгал кругом них, светясь и брызгая трескучими искрами. И что это его жуткий, тоскливый вопль она слышала, когда буря умолкала на минуту. У нее захватывало дух. Ей казалось, что ледяные когти впиваются в ее сердце. Но она сделала над собой усилие и, крепче цепляясь за старуху, проговорила: «Нужно все исполнить, и будь что будет». «Так-так, дочка», — отвечала старуха, — «будь только постоянно, и я подарю тебе кое-что хорошенькое, да еще Ансельма в придачу». Наконец старуха остановилась и сказала: «Ну вот, мы и на месте». Она вырыла в земле яму, насыпала в нее углей, поставила над ними треножник, а на него котел. Все это она сопровождала странными жестами, а кот кружился около нее. Из его хвоста брызгали искры, образуя огненное кольцо. Скоро угли затлились, и, наконец, голубое пламя пробилось под треножником. Вероника должна была снять плащ покрывала и сесть на корточки возле старухи, которая схватила ее руки и крепко их сжала, уставясь на девушку сверкающими глазами. Тут те странные тела, которые старуха вынула из корзины и бросила в котел, были ли то цветы, металлы, травы или животные, этого нельзя было различить, все они начали кипеть и шипеть в котле. Старуха оставила Веронику, схватила железную ложку, которую стала мешать в кипящей массе, а Вероника по ее приказанию должна была пристально глядеть в котел и направлять при этом свои мысли на Ансельма. Затем старуха снова бросила в котел какие-то блестящие металлы и сверх того локон волос, который Вероника отрезала с своей маковки, и маленькое колечко, которое она долго носила. При этом старуха испускала непонятные в темноте страшно пронзительные звуки, а кот, непрестанно кружась, визжал и вскрикивал. Хотел бы я, благосклонный читатель, чтобы тебе пришлось 23 сентября быть на дороге к Дрездену. Напрасно с наступлением позднего вечера хотели задержать тебя на последней станции. Дружелюбный хозяин представлял тебе, что на дворе буря и дождь слишком сильны, и что вообще неблагоразумно ехать в такую ночь, в ночь равноденствия. Но ты на это не обратил внимания, совершенно правильно соображая. Я дам почтальону целый талер на водку, и не позже часа буду в Дрездене, где у Золотого Ангела или в Шлеме, или в штат Наумбург меня ждут хороший ужин и мягкая постель. И вот ты едешь во тьме, и вдруг видишь в отдалении чрезвычайно странный перебегающий свет. Подъехавши ближе, ты видишь огненное кольцо, а в середине него, около котла, из которого вырывается густой дым и сверкающие красные лучи и искры, две сидящие фигуры. Дорога идет как раз через этот огонь, но лошади фыркают, топчутся и становятся на дыбы. Почтальон ругается, молится и бьет лошадей. Они не трогаются с места. Невольно выскакиваешь ты из экипажа и делаешь несколько шагов вперед. Тут ты ясно видишь стройную красивую девушку, которая в белом ночном платье склонилась над котлом. Буря расплела ее косы, и длинные каштановые волосы свободно развиваются по воздуху. Дивно прекрасное лицо ее освещено ослепительным огнем, выходящим из-под треножника, но страх сковал это лицо ледяным потоком. Мертвенная бледность покрывает его, и в неподвижном взоре, в поднятых бровях, в устах, напрасно открытых для крика смертельной тоски, который не может вырваться из мучительно сдавленной груди, во всем этом ты ясно видишь ее испуг, ее ужас, судорожно сжатые маленькие руки, подняты вверх, как бы в мольбе к ангелам-хранителям защитить ее от адских чудовищ, которые должны сейчас явиться, повинуясь могучим чарам. Так стоит она на коленях, неподвижная, точно мраморная статуя. Напротив нее сидит, согнувшись на земле, длинная, худая, медно-желтая старуха с острым ястребиным носом и сверкающими кошачьими глазами. Из-под черного плаща, в который она закутана, высовываются голые костлявые руки, и, мешая в адском вареве, смеется она и кричит каркающим голосом среди рева и завывания бури.